Из письма Игнатия Брянчанинова к своему брату от 14 февраля 1856 года. «Чем больше прохожу путь жизни и приближаюсь к концу оного, тем более радуюсь, что вступил в монашество, тем более воспламеняюсь сердечной ревностью достигнуть той цели, для которой Дух Святой установил в церкви монашество. Последнее не есть установление человеческое, а цель его, отдалив христианина от суеты попечений мира, соединить его посредством покаяния и плача с Богом, раскрыв в нем отселе Царствие Божие. Милость из милости, когда он призовет человека к монашеской жизни, когда в ней дарует ему молитвенный плач, и когда причастием Духу Святому освободит его от насилия страстей и введет в предвкушение вечного блаженства. Людей, достигших сего, случалось видеть. Но что приобрели люди, гонявшиеся за суетою в течение всей своей земной жизни? Ничего. А если и приобрели, то временное, то отнято у них неумолимою, неизбежную смертью, которая оставила при них одни грехи их. Посему велика милость Божия к тому человеку, которого сердце не вполне прилепилось к земле, и которого Бог призывает к монашеской жизни таинственным призванием. Днесь, аще глас его услышите, не ожесточите сердец ваших. Из биографии Игнатия Брянчанинова, приложение ко второму тому. Поползновения греховные свои должно врачевать покаянием и терпеливо переносить самую удобоползновенность свою, доколе сила Вышнего не осенит нас и не освободит от работы греху. Эта мысль часто повторялась преподобным Серафимом. «Веруй и никак не расслабляйся, при этом непременно спасешься. Ибо Бог никак не оставляет того человека, который сам не оставляет Бога, несмотря на встречающееся преткновение по немощи и повреждению естества грехом. Такового Бог приведет непременно ко спасению. А указывать Богу «так и так меня спаси» невозможно. Потому что спасение, как дар Божий, выше человеческого постижения. В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния. Ищут наслаждения и восторгов, льстят себе, и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она – существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет. 29 января 1856 года. И еще. Преждевременное освобождение от внутренних браней – душевредно. И еще. Женщина руководится чувствами падшего естества, а не благоразумием и духовным разумом, ей вполне чуждыми. У нее разум – служебное орудие чувств. Увлекшись чувствами, она весьма скоро заражается пристрастием не только к юному и зрелых лет, но и к старцу, делает его своим идолом. Женщина видит совершенство в своем идоле, старается уверить его в том и всегда успевает. Она не щадит никаких средств к достижению своих целей, ни средств, доставляемых самим миром, ни средств, доставляемых сатаной. В женщине преобладает кровь, в ней с особенной силой и утонченностью действуют все душевные страсти, преимущественно же тщеславие, сладострастие и лукавство. Последнюю прикрываются две первые. Сочувствую вашим немощам и скорбям. Что делать? Все мы должны пройти через Голгофу и врата смерти и родиться в новую жизнь. А когда родится человек, забывает о земных скорбях, от радости, превышающей всякое постижение. Не беспокойтесь ни о ком сильно. Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Как часто напоминает нам об этом Святая Церковь, нам, маловерным, многопопечительным. Надейтесь на милосердие Божие. Господь доказал нам свою любовь преданием Сына Своего на крест для спасения людей, уверовавших в Него. Никто не спасается своими делами, а верую во Христа и сознанием своей греховности и недостоинства. Вы осознали свои грехи, каялись и каетесь в них, и Господь простит их вам. просите его милости, как просили и все святые, не на дела свои уповая, а на любовь Божию, все покрывающую. Будьте спокойны, терпите и просите у Господа сил на терпение, чтобы без ропота, с благодарностью дойти до конца. Претерпев и до конца, той спасен будет. Твердите как можно чаще молитву Иисусову и другие, какие подскажет сердце. Мир вам и благословение Божие. 1959 год.